«Сочувствие господину месть». Интервью. Почему в этом фильме так мало реплик? Потому что в прошлом фильме я пережил слишком много интервью. На самом деле я написал сценарий «Сочувствие господину месть» еще до создания объединенной зоны безопасности. Однако я думаю, что выбор пал именно на этот сценарий среди множества других по причине синдрома чрезмерного количества интервью. А после многочисленных правок, даже редкие реплики, имевшиеся в сценарии, и те, в конце концов, исчезли. И все по той же причине. Некоторые критики позитивно отмечали в этом фильме именно сдержанность. Однако в этом нет моей заслуги. Это получилось благодаря журналистам, которые заставляли меня так много говорить во время предыдущего проекта. Допустим, я приехал на Берлинале. Я встречаюсь с журналистами из самых разных стран, от Дании до Чили. Проходя через 30 интервью в день, я начинаю ощущать себя музыкальным автоматом. Журналист, вложивший в меня монетку, бросает вопрос, словно выбирает трек. «Съемки действительно проходили в Пханмунчжоме?» Тогда я даю запрограммированный ответ, словно исполняю песню. «Ох, товарищ журналист, если бы это было возможно, то, наверное, необходимости снимать подобный фильм не было бы. А вы что думаете?» А еще фотографии. Сегодня, когда редакционный дизайн корейских печатных изданий становится все более изощренным, коммерциализация распространилась даже на кинорежиссеров. Практически не бывает случаев, когда выпускают только фотографию сидящих за столом и беседующих людей. Даже солидные ежедневники требуют изобразить момент творческих мук, например, стоя под уличным фонарем и закуривая сигарету. Любой режиссер, который хотя бы раз сталкивался со сложностями из-за непослушных актеров или команды, обычно беспрекословно выполняет подобные приказы. И поэтому однажды мне тоже пришлось поднять руку, указывая куда-то за горизонт, и загадочно улыбаться, сохраняя предложенную позу. Но все же самое мучительное — это разговоры. Журналисты не спрашивают, по какой причине в «Сочувствии господину месть» вы сделали похитителя глухонемым. Вместо этого они интересуются. «В «Сочувствии господину месть» вы сделали похитителя глухим, чтобы метафорически выразить его разрыв с миром и в более глубоком смысле невозможность коммуникации как таковой?» Как же это мучительно. Не из-за того, что это неправда. Очень не нравится, когда магия искусства заключается в подобные идейные рамки. Ведь удивительную игру Шин Хагюна, его изображение глухонемого, нельзя определить просто этими словами. И тем не менее, предположения журналистов не ошибочны, поэтому я поневоле произношу «ну да». Спустя 3 дня в газетах или журналах появится следующий текст. Журналист. «Почему вы сделали похитителя в «Сочувствии господину месть» глухонемым?» Режиссер. «Это метафорическое выражение его разрыва с миром, а в более глубоком смысле – невозможность коммуникации как таковой. Эти устаревшие выражения – шаблонные идеи, банальные интерпретации. На самом деле анализ журналистов и критиков, которые они делают на свое усмотрение, именно поэтому полезен и интересен. Но когда режиссер открывает рот и раскрывает так называемое «намерение постановки», это воспринимается как окончательная интерпретация. Следовательно, в этом нет никакого интереса. Это как если бы на бескрайнем поле различных интерпретаций поставить забор и сказать «гуляйте только здесь». Перед вами мужчина, которого так сильно утомили вечные разговоры, что теперь он ненавидит слова. Это я. Но стоило мне, уставшему от слов, сделать фильм без слов, как это вызвало еще больше слов. Да, я знаю, что журналисты ни в чем не виноваты. Будь я на их месте, я ведь поступил бы так же. Как и герои фильма «Сочувствие господину месть», и журналисты, и режиссер по-своему страдают. Это просто порочный круг слов, месть слов. Хочу сказать, что это было на момент того интервью. Теперь я думаю иначе. Уж лучше так. Ведь когда я снял свою дебютную работу, я не был подвергнут ни одному интервью. Я никому не был интересен. Поэтому пусть уж лучше будет вот так. Возможно, тогда вы у меня спросите, если вам это настолько не нравится, вы же можете не давать интервью. Верно, но это непросто. Во-первых, мне сложно отказаться от возможности пиара. Неудобно перед инвесторами. Во-вторых, если дать интервью одному изданию, другие тут же говорят, почему им даешь интервью, а нам нет? Что, не уважаешь нас? В-третьих, переживаю, что за моей спиной журналисты будут говорить, что он корчит из себя отшельника, словно кубрик? Думает, что будет выглядеть изысканно, если будет вести себя так высокомерно?